«Могу я войти? Я могу исцелить вас?» Я нахмурился, потому что голос принадлежит человеку, которому, похоже, очень больно. Несколько секунд ничего не происходило, но потом из пещеры вышла женщина. Я осмотрел ее и незаметно просканировал своей эхолокацией. Женщина не была богом и определенно не была ранена. Однако она, бессмертная, вечная, если моя догадка верна. Она темнокожа, черноволосая и определенно похожа на человека. На ней что-то похожее на облегающие доспехи, а на плече – плащ. Более того, в ней есть небольшое количество активной космической энергии. «Ты вечная?» – мягко спросил я, надеясь подтвердить свою догадку. Расширив глаза от шока, женщина встала в боевую стойку и выпустила лучи космической энергии мне в лицо с обеих рук. «Вечные – это смертные, над которыми экспериментировали целестиалы и превратили их в бессмертных. Они не стареют дольше своего расцвета и могут использовать космическую энергию для различных целей. Однако, как правило, это не делает их сильнее богов. Их владение космической энергией не так сильно, как можно было бы ожидать. Это определенно повредит второстепенным богам Земли, это определенно повредило бы, но высшие боги все же могут вынести боль. Вот это было некрасиво. Я здесь, предлагаю исцелить твою спутницу, а ты нападаешь на меня, сказал я, поморщившись от попавшего мне в лицо луча. Кто ты? Закричала женщина, в страхе делая шаг назад. Меня зовут Тиас, ответил я, чувствуя себя оскорбленным. Я старший бог планеты под названием Донна, и я здесь, чтобы действительно помочь. Женщина издала странный звук, услышав термин «старший бог», и повела меня внутрь пещеры. А я действительно старший бог, пусть и не Донны, хотя, возможно, этой планеты тоже, поскольку других богов на ней нет. Хм, технически я также являюсь старейшиной вселенной. Я, единственное живое существо моей расы, наполовину целестиал, наполовину старший бог, или гибриды не считаются. Полагаю, тут есть над чем подумать. Я не слышала о планете Донна. Где она находится? Спросила леди, когда мы вошли внутрь, выводя меня из задумчивости. Вы и не могли услышать, ответил я, смотря на нее сверху вниз, физически, а не фигурально. Между Донной и этой планетой 37 галактик. Это слишком далеко отсюда. Почему ты здесь? Она выхватила меч, похожий на световую саблю, и приставила его к моей груди. Я хмуро посмотрел на нее, думая, как она смеет сомневаться в моих мотивах, когда я предлагаю им помощь по доброте душевной. Но потом я сделал глубокий вдох, понимая, что это подозрительно. Появляется какое-то неизвестное существо, предлагающее помощь, и находящееся на расстоянии 37 галактик. Да, я отвечаю, вы и ваша спутница недавно наткнулись на драгоценный камень, который дал ей несметные силы. Как она его нашла, я не знаю, как и не знаю, для чего он ей понадобился. У вас могут быть свои причины. Сделав паузу, я схватил световой меч и впитал его энергию в себя. Посмотрев на женщину, после того, как меч полностью растворился, я прошептал, что я точно знаю, так это то, что в настоящее время некто ищет его, а от вашей спутницы исходит энергетическая подпись камня силы. Если я смог почувствовать его через 37 галактик, значит, и это существо тоже может это сделать. «Хватит, Кали», — произнес другой голос, когда женщина наколдовала еще один космический меч, чтобы попытаться атаковать меня. Посмотрев налево, я обнаружил, что ранее невидимая раненая вечная стала видимой. У нее темная кожа, и она выше, чем это. Кали, и она определенно была когда-то красивой, однако больше всего бросается в глаза обгоревшая кожа на правой стороне ее тела, покрывавшая даже половину лица. Что было настолько важным, что ты рискнула умереть от радиационного отравления? Спросил я, глядя на ее травмы. Война, коротко ответила вечная, а затем спросила, ты действительно можешь меня исцелить? Я могу удалить избыток энергии, которая находится внутри тебя, и исцелить твое тело. Но я не могу гарантировать, что ты исцелишься полностью. Почему? Она встала, нахмурившись, тяжело опираясь на левую ногу. Ты коснулась камня бесконечности, ответил я, указывая на обожженную кожу, и использовала его, чтобы придать себе силы. Это не то, что просто проходит. Тебе уже повезло, что ты не умерла, но это может быть оправдано твоим вечным наследием. А теперь присядь и расскажи остальную часть своей истории, пока я тебя исцеляю. Женщина кивнула и села обратно на камень, который она использовала в качестве стула. Нахмурившись, я взмахнул рукой и превратил камень в мягкую кровать, позволяя ей уснуть. Немного округлив глаза от моего использования магии, женщина протянула мне правую руку, в которой когда-то держала камень силы, и приступила к рассказу, пока я начал пожирать энергию камня силы, сохранившуюся внутри нее. «Меня зовут Чхая, а девушка, направившая меч на твою шею, моя сестра Кали. Не похоже, что это мне что-то даст», – прошептал я, легонько фыркнув. «На бдительную Кали я не оглядываюсь. Я уважаю бдительность. Мы, вечные», – нервно продолжает Чхая. «Обе родились 2000 лет назад. На протяжении веков мы вели войну с девиантами нашей планеты, возглавляемыми девиантом Сорой. Хотя мы были сильнее, их было больше, так что ни одна из сторон не могла одержать в войне победу, и война продолжалась годами. Я поглотил примерно половину энергии внутри нее, благодаря чему почерневшая кожа медленно посветлела. Увы, война в конце концов оказалась бесполезной. Пока мы были заняты борьбой друг с другом, пришел другой враг и развязал войну против обеих наших рас. Кто это был? Спросил я, закончив поглощать энергию камня силы из тела Чхай. Хотя я поглотил почти всю ее, часть энергии всегда будет оставаться с ней. Камень силы определенно изменил ее изнутри. Моя рука приобрела зеленое свечение, и я приступил к лечению вечной от полученных ею ран, шепча под нос исцеляющие заклинания. Они называли себя брудами, сказала Чхая и вздохнула с облегчением, видимо почувствовав, что она уже не умирает. Во главе с королевой выводка было едва ли сотня этих насекомых, которые прибыли на нашу планету Индук. Но, бруды, кажется, я что-то читал об этом в своей предыдущей жизни, но не подробно. Как я ни старался, так и не смог ничего вспомнить. К тому же я не мог гарантировать, что это те самые бруды, о которых она говорит. Они размножались, как сумасшедшие, от волнения она начала задыхаться. Они заражали и вечных, и девиантов, и захватывали их тела. Более 3 десятилетий мы вели с ними бесконечную войну, девианты и вечные объединились, но они просто захватывали наших мертвых и нападали снова. Поэтому мы с Кали ушли искать легендарные предметы силы, отправились на поиск камней бесконечности. «И ты нашла один», — без нужды заявил я, вставая. На правой стороне ее лица остался только один шрам в виде молнии, который спускается к животу и к правой ладони, чтобы показать, что она использовала камень силы. Встав, она ощупала свое тело и обнаружила, что оно полностью исцелено. «Удивительно!» – прошептала она. «Я думала, что точно умру, оставив Кали одну в этом мире». Кали подошла к Чхае, и они обнялись, плача от облегчения и от печали. Как она только что сказала, они – единственные 2 существа, оставшиеся в живых на этой планете. «Да, мы нашли камень силы», – сказала Чхая, прижимая к себе Кали и держа ее за руку. Он был спрятан на последней планете, где его применяли. Планета была безжизненной, камень никто не охранял, поэтому я взяла его с собой и использовала. Камень сделал меня сильнее, и благодаря ему мои энергетические атаки стали намного разрушительнее. Мы с Кали убили зараженных существ, а затем я сама сразилась с королевой выводка. Мы сражались несколько часов, после чего мне наконец удалось убить ее. Голос Чхаи в конце прозвучал немного грубовато. Я понимал без ее слов. Она сражалась и убила своих союзников, своих друзей и, вероятно, свою семью. Кали выжила только потому, что ушла с Чхаи на поиски камня. «Что ж, я могу только пожелать тебе удачи в твоей будущей жизни», вздохнув, сказал я. «Это будет нелегко, но вы вечные, так что, думаю, вы справитесь. И вы сильны. Использовать камень силы, не умерев, задача не из легких. Ты выжила. Спасибо тебе, Тиас Донны», низко поклонилась Чхая, «за то, что дал мне второй шанс на жизнь. Я еще не дал тебе его». Судя по всему, выводок был либо очень маленькой расой, либо это была очень маленькая их группа. Если это так, то остальные члены стаи определенно заинтересуются этой планетой. Мой совет – покиньте эту планету и отправляйтесь куда-нибудь еще. Если выводок вернется, я не думаю, что вы двое сможете справиться с ними без чьей-либо помощи. Я так и планировала сделать, если бы Чхая умерла. Для меня здесь все равно ничего не было, вмешалась в разговор Кали, пока Чхая грустно улыбалась. Ты хорошая сестра, Кали, повернулся я к ней. Я желаю тебе удачи. Затем я повернулся к Чхае и открыл рот, чтобы спросить, где сейчас находится камень, как вдруг почувствовал, что мои чувства разгораются, и над планетой появился огромный источник энергии. «Сэр, я обнаружил безумного Целестиала с Е4280. Он только что вышел из гиперпространства прямо за пределами атмосферы планеты, на которой вы находитесь. Закричал мне в ухо голос Санни, через связь, которую я держу открытой. Как ни странно, даже я обнаружил его, Санни. Он здесь, прошептал я. Ужас заполнил мое тело. Этот, Целести. Кнаул оказался намного сильнее, чем я думал раньше. Просто находиться рядом с ним, все равно, что снова оказаться под влиянием полной энергии матери, только менее чисто. Я побежал к отверстию пещеры, подсознательно отмечая, что дамы следуют за мной. Посмотрев вверх, я увидел его, безумного Целестиала, полностью черного цвета, с белыми глазами. Он парил над горой, и хотя я не могу предположить, насколько он далеко, он определенно высокий, как черт. Что это, черт возьми, такое? Безумный страх заставил голос Кали дрожать, а Чхэе хватает сил лишь смотреть на него. «Это Целестиал», — ответил я, задыхаясь. «И он здесь в поисках Камня Бесконечности. Это один из богов неба, он создал нас», — спросила Кали, благоговейно, но все еще боязливо делая шаг к Целестиалу, но Чхэе оттащила ее назад. «Ты помнишь брудов?» — мрачно покачал я головой. «А его заразили чем-то гораздо худшим, чем бруды. Каким бы богом неба он ни был раньше, сейчас он им не является. Сейчас он просто воплощение разрушения. Черт, это слово, вылетевшее из уст их обоих, оно идеально отражает ситуацию для всех нас троих. Мы действительно в полной заднице». Глава 40. Битва с Целестиалом. Целестиал высотой в полкилометра парил над нами в воздухе, оставаясь на месте. Я почувствовал, как его космическая энергия струится по всей планете, ища следы энергии камня силы, которая когда-то была в Чхэе, но найти уже не может, потому что я поглотил ее. Мою космическую энергию могут почувствовать только кто-то из наблюдателей или выше, а мизерного количества силы внутри Чхэе недостаточно, чтобы отличить ее от других кусочков остаточной энергии. «Ты знаешь, где находится камень?» – спросил я у напуганной Чхэе. Чхэе испуганно кивнула, но ничего не сказала. Видя, что Кали так же напугана, как и ее сестра, я создал перчатку из вибраниума и обработал ее своей космической энергией. Вибраниум, который уже практически весь пропитан энергией камня силы, гарантирует, что энергия камня больше не причинит ей вреда. Если я не могу почувствовать камень силы, значит, он определенно хорошо спрятан. Поэтому я уже немного сомневаюсь в том, что она его достанет. Увы, камень мне нужен, если я хочу убить Целестиала в одиночку. Мягко шлепнув Чхэю, я привлек ее внимание к себе и протянул ей перчатку. «Возьми это, найди камень силы и принеси его мне. Я задержу Целестиала», — приказал я. «Как ты собираешься бороться с этим? Бог неба очень большой». Чхэя испуганно смотрит на меня, бросая взгляд на застывшего Целестиала. «Моя дорогая Чхэя, я старший бог. Мне это не составит труда», — ухмыльнулся я. Сдерживая свою космическую энергию, я попытался сделать кое-что, чего я не делал раньше, но видел, как это делала моя мать. Однажды, направив много магии в свои конечности и по всему телу, я сосредоточился на одной мысли – вырасти. Когда зеленое свечение окружило все мое тело, я на секунду закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на росте. К счастью, я очень хорошо контролирую свою магию, поэтому она сработала, как и ожидалось. Девушки, стоящие передо мной, становятся все меньше и меньше, а земля все дальше от моих глаз. Прежде чем разбить гору, я взлетел в небо и посмотрел на свое растущее тело. «Это странно», — мягко сказал я, когда мой рост достиг 100 футов, но увидел, как Чхэя и Кали зажимают уши от боли. Закатив глаза, поскольку я продолжил увеличиваться, я использовал свою магию, чтобы подключиться к их разуму, и подтолкнул их. «Уходите. Принесите камень как можно быстрее. Я не смогу остановить его надолго». Отвлеченно наблюдая за улетающими девушками, я взмыл еще выше и направился к черному Целестикналу. Вдруг я почувствовал, что мой рост перестал увеличиваться. Теперь он намного больше, чем я ожидал, но все еще намного меньше, чем мне нужно. Тряхнув головой, я вытащил из-за спины топор, который вырос вместе со мной, и полетел в сторону Целестиала, который теперь примерно вдвое выше меня. На секунду Целестиал ростом 600 метров посмотрел на меня, старшего бога ростом 350 метров, и я почувствовал, как его космическая энергия сканирует меня. Я крепче придержал свою космическую энергию, позволяя ему почувствовать часть моей ДНК, связанную с богом. Силовой камень, где он? спросил он, повернувшись к планете. «Дружище», — позвал я его достаточно громко, чтобы он мог услышать, и продолжил. «Камня силы здесь нет. Тот, кто использовал его здесь, уже выбросил его в глубокий космос». Глаза Целестикнала на секунду приобрели серый оттенок, а затем снова стали белыми. «Нет, ты лжешь», — закричал он, поворачивая ко мне голову и поднимая руку. «Что ж, я попытался. Как только я почувствовал, что он собирает космическую энергию для атаки, я поднял руки перед собой и вызвал зеленый щит Даймандалы, ни медля ни секунды, и почувствовал, как его космическая атака пытается разрушить мое тело. Хотя щит в основном справлялся со своей задачей, часть энергии прошла сквозь него как сквозь масло. Стиснув зубы, я поглотил столько энергии, сколько смог, а остальную пустил по телу. Я тоже целестиал, поэтому, когда он хотел уничтожить ничтожного бога, это сработало не так, как он ожидал. К тому же, броня апокалипсиса была создана для поглощения энергии. Я сын Геи, говнюк. Не может быть, чтобы смертельная для бога волна энергии убила меня, старшего бога. Это невозможно, пробормотал он, прекращая атаковать космическими взрывами. Дорогой, ты даже не представляешь, что возможно, ухмыльнулся я, становясь еще больше. Теперь я ростом около 500 метров, благодаря новому приему энергии. И затем я исчез. Появившись прямо перед его головой, я направил недавно поглощенную космическую энергию в свой кулак и ударил изо всех сил. Мой кулак, пропитанный космической энергией, с грохотом приземлился прямо на щеку бронированного целестела, посылая рев ветра на многие мили вокруг. К сожалению, это не произвело такого большого эффекта, как я надеялся, и Целестиал отошел от меня лишь на несколько шагов. Нахмурившись от этого не слишком полезного удара, я призвал свои топоры и направил на них оставшуюся поглощенную космическую энергию. Пока я не получу камень силы, это мой способ уменьшить преимущество, которое есть у Целестиала передо мной. Целестиал повернул голову ко мне и выпустил в меня луч черной энергии. Из глаз, его, глаза, да. Мне не нужно было чувствовать эту энергию, чтобы понять, что если она коснется меня, будет очень плохо. Я вызвал ветровой щит, чтобы попытаться отклонить луч энергии, но энергия прошла сквозь мой щит, как сквозь бумагу, и устремилась ко мне. Черт, выругался я. Я крутанулся вокруг луча и, используя импульс вращения, врезался правым топором в его плечо. Топор врезался в плечо и прошел сквозь броню на ширину мизинца. Улыбаясь успешной атаке, я занес второй топор, чтобы вбить топорище еще глубже. Однако Целестикнал теперь знает, что мои топоры могут повредить его броню, хотя и не очень глубоко. Поэтому, прежде чем я успел хлопнуть левым топором по правому, я почувствовал, как его кулак врезался в мой живот, посылая меня в полет к поверхности планеты. Я врезался в землю с огромной силой, поднимая тучу пыли. Клянусь королевой, как же болит мое тело. Этот один удар причинил больше боли, чем моя смерть. Чертовы целестиалы, блин. Исцеляя свое тело с помощью магии, но не чувствуя топоров в руках, я раскрыл ладони и призвал их. Один топор приземлился в мою левую руку, но вторая рука осталась пустой. Вместо этого гигантская ступня приземлилась на мой живот и грудь, отправляя меня еще глубже в землю. Черт, сначала ты так сильно ударил меня, а теперь наступил на меня. Это больно. Подняв голову и прищурив глаза, я увидел Целестикнала, только теперь он выглядел несколько иначе. Раньше его голова в небесной броне выглядела совершенно обычно, за исключением черного цвета, а сейчас большую ее часть занимает частокол длинных острых зубов, как у Венома. Он смотрит на меня сверху вниз и ухмыляется. Черт побери, ухмыляется. Ты силен для такого юного бога. И оружие, которым ты владеешь, острее, чем большинство божественных оружий, которые я видел. Но ты забыл свое место, бог, а оно, подо мной, Кнал. Он овладел Целестиалом. Кто черт, кто ты, как ты это делаешь? Спросил я, ища выход. Я чувствовал, как его симбиант пытается заразить меня, пытается овладеть мной, но почему-то происходит это очень медленно. Тебе не нужно знать мое имя, ты все равно умрешь. Пророкотал Кнал, наклоняясь ко мне и размахивая моим топором, перед моим лицом. Этого просто не может быть. А затем он опустил топор, целясь в мою голову. Зная, что если топор попадет, то я умру, я занес левый топор перед собой. «Мать, дай мне силы!» Мысленно взмолился я, чтобы это сработало, и занес топор на пути приближающегося удара, а затем посылаю магию по всему телу. «А-а-а!» — закричал я с усилием, посылая большую часть своей молнии через топор, а также через свое тело в сторону Кналла. Целестикнал завопил, когда почерневшая кожа на его теле начала трепыхаться, и его свело судорога из-за моей молнии. К счастью, после атаки молнией, я освободился из-под ноги Целестикнала и смог встать. К сожалению, мой топор не смог полностью заблокировать атаку Кналла, только сбил ее траекторию. А теперь другой топор вонзился мне прямо в плечо, сквозь броню апокалипсиса. Охренеть, здорово. Боже мой, это дико больно. Черт, черт, черт. Встав, я вытащил топор из плеча, хрюкая от боли, и нахмурился. Моя магия на исходе, последняя атака отняла у меня много сил. Сейчас во мне нет достаточно магии, чтобы даже вылечить себя. К счастью, я знаю, где мне получить больше магии. Не знаю, жива ли ты, но мне нужна магия природы. Прошу прощения, что не дождался разрешения, прошептал я, положив ладонь на землю. Я вытянул немного магии из планеты под собой и использовал ее, чтобы залечить рану на плече. Тем временем Целестиал, который метался вокруг, прекратил это делать и повернул ко мне голову. «Ты удалил мою связь с моим владыкой. Как ты посмел?» Закричал он и побежал ко мне, его ноги сотрясались от каждого шага. Я стоял на коленях, так как еще не полностью исцелился и не закончил поглощать магию планеты. Это не то же самое, что Земля или Донна, но пока придется обойтись этим. Через секунду уже неодержимый, но все еще сумасшедший Целестиал добрался до меня и ударил меня по голове. Уклонившись вправо, я раскрутился и ударил топором по вытянутой руке Целестиала, хотя знал, что это бесполезно. Словно в замедленной съемке, я увидел, как рука Целестиала движется мимо моей головы, и я увидел, как топор, который когда-то был в моем плече, приближается к его локтю взмахом моей руки. А затем это произошло. Вместо ожидаемого звука удара моего топора о небесную броню, покрытую симбиантом Кналла, я услышал другой звук. Звук моего топора, врезающегося в металл. Я увидел, как мой топор прошил локоть Целестиала. Что? Я замер от потрясения, когда предплечье Целестиала упало вниз, не связанное больше с рукой. А-а-а-р-р-р-г-ха-ха-ха. Целестиал закричал от боли, посылая волну космической энергии по всему телу. Волна энергии отбросила меня на несколько шагов назад, но Целестикнал воспользовался этим и ударил меня по лицу. Ой, я приземлился на землю на расстоянии не менее 10 миль от того места, где я только что был. К сожалению, больше поглощать магию планеты я не могу, если не хочу уничтожить ее. Вот и все. 260 лет – это все, что я успел прожить, прежде чем меня заставит стать Целестиалом. Я уже начал уменьшаться в росте, не имея достаточно магии для поддержания больших размеров. Издалека я увидел, как Целестиал ласкает свое предплечье, которое теперь бесполезно лежит на земле. Точка, где мой топор врезался в него, до сих пор светится белым светом его космической энергии, только это похоже на пламя, белое пламя. Целестиал мотнул головой в сторону моей медленно уменьшающейся формы и потопал ко мне. Подняв голову, я посмотрел на приближающегося врага и встал. Ну, все равно ведь хорошо, если он умрет, верно? У Кналла теперь нет связи с ним, моя молния позаботилась об этом, подбодрил я сам себя, шлепнув себя по щеке. Я встал, мой рост теперь составляет всего 10 футов. Я призвал свои топоры обратно в руки. Первый раунд выиграл он, второй – я. Теперь время для третьего раунда. Кажется, я знаю, как мой топор смог разрубить руку небесного, и у меня появилась идея. Я благословляю тебя кровью старшего бога, кровью Гей, прошептал я, окропив своей кровью левый топор. А затем, я лечу в сторону Целестиала. На этот раз у меня есть шанс победить. Маленький, но это лучше, чем ничего. Глава 41. Боль. Я, ростом в 10 футов, полетел навстречу Целестиалу, который неторопливо топал ко мне на расстоянии около 3 миль. Каждый его шаг вызывал небольшое землетрясение, пока он медленно двигался в мою сторону. Чем ты больше, тем медленнее твое восприятие времени. А он был в 60 раз выше меня, поэтому я буквально видел, как он двигается словно в замедленной съемке. Когда я сократил расстояние между нами до 1 мили, я увидел, что с его обрубком руки что-то происходит. Он пузырился. Зная, что это не принесет мне ничего хорошего, я увеличил скорость полета и бросил свой левый топор, целясь в медленно отрастающий обрубок. На самом деле он не отращивал руку заново, а использовал симбионта, чтобы создать новую руку. Но это будет еще одним преимуществом для него, и я не могу позволить ему получить его. Мой маленький топор, Нимас 5, ветер, греч. Анимас, шепчет мой разум, летит к руке со скоростью, во много раз превышающей скорость звука, но в последний момент Целестиал двинул рукой так, что мой топор прошел под ней. Нахмурившись, я бросил топор правой рукой, Астропи 6, молния, греч. Астропи, снова шепчет мой разум, в сторону той же руки, одновременно призывая Анимаса обратно, надеясь разрубить им левую руку Целестиала, которая осталась невредимой. Целестиал, однако, в последний момент уклонился от обоих ударов. «Ну, от атак по конечностям ты можешь увернуться, но что насчет тела?» Пробормотал я, поймав оба топора в руки. «Поскольку расстояние между нами теперь составляет всего несколько сотен метров, я прицелился и крутанулся вокруг себя, как балерина. Когда мне показалось, что импульс достаточен, я бросил анимаз в голову Целестиала, а затем остропив его грудь. Целестиал увидел, что топоры летят с сумасшедшей скоростью, и сделал то, чего мне давно нужно было ожидать. Он выпустил из своих глаз лучи серой разрушительной космической энергии в мои топоры. Первый луч попал в анимас и отбросил его в сторону, к счастью, не разрушив. Второй луч, который он послал в остропи, промахнулся на шокирующе малую величину, благодаря моему управлению полетом, и топор прорубил его недавно сформированную когтистую правую руку. Небольшая поправка. Топор пронзил его, но не отрубил руку. Сейчас мой топор слишком мал, чтобы прорубить руку Целестиала насквозь. Целестиал не показал даже намека на боль, когда я вернул топор обратно к себе. Он не останавливаясь шел ко мне. Этот его симбионт – проблема. Он не полностью черный, но он намного превосходит то, чем симбионты были показаны в фильмах или комиксах. Целестиал и без того крепкий, а симбионт просто поглощает удары. Я не могу разрубить его, как мог бы разрубить броню, а сейчас, став совсем маленьким, я даже этого не могу сделать. Мои топоры просто проткнут его насквозь. Значит, сначала я должен избавиться от симбионта, а потом заняться Целестиалом. Есть только одна слабость симбионтов, о которой я знаю, вернее, две, но воспроизвести высокочастотный звук я не смогу. Возможно, существует заклинание для этого, но я о нем не знаю. Значит, мне придется использовать огонь. Я поморщился, вспомнив, насколько разрушительным был эффект, когда я в последний раз пытался управлять огнем. Может быть, на этот раз поможет мой топор, ведь он предназначен помогать контролировать мои божественные дары. Видя, что Целестиал находится всего в паре десятков метров передо мной, я, скрипя сердце, остановился. Я снова пристегнул Астропи к спине, зная, что Анимас – более эффективный топор для огня, и внезапно улетел от медленного взмаха, который Целестиал сделал в мою сторону. Я не ожидал особой прыти от существа такого размера, и продолжил уклоняться, зная, что как только я окажусь в его руках, игра для меня закончится. Держа Анимас обеими руками, я начал произносить огненное заклинание, которому меня научила мать, используя топор, чтобы лучше сосредоточиться. Теоретически, это должно было вызвать во мне магию огня, но когда я пробовал это в прошлый раз, я получил огромное количество ожогов от неконтролируемого синего пламени, которое я вызвал в своих руках. Пламя было таким сильным и диким, что самой маме пришлось его гасить. Даже мой собственный дождь не смог избавиться от этого огня. Задыхаясь, я увернулся от цепких рук Целестиала и трижды спел. Фатиа Пемса, Ла, огонь изнутри, выходи. Заклинание греческое, потому что мать разработала его на Олимпе, после того как ее внук, буквальный бог огня Титан, был вынужден украсть огонь у солнца над ним, но это уже другая история. Как только я закончил третий напев, я почувствовал это. Мой огонь, он стал более странным, чем раньше. В первый раз я попробовал это, когда был маленьким ребенком, и огонь был совершенно неконтролируемым. После этого я пробовал несколько раз, пытаясь контролировать его, но безуспешно. Он все равно каждый раз обжигал меня. А сейчас синее пламя все еще дикое, но я могу направлять его. Мой топор анимас сможет направить пламя. Когда Целестиал снова попытался ударить меня, я направил свой светящийся топор на его когтистую руку, покрытую симбиантами. «А-а-арк-ха-ха-ха!» — выкрикнул я, и затем выстрелил огнем через свой анимас. Пламя, раскаленное до 25 тысяч кельвинов, вырвалось из кончика моего топора и полетело к протянутой руке Целестиала. Целестиал издал громкий визг, который трудно было от него ожидать. Правая рука, которой коснулось очень горячее пламя синего огня, была полностью уничтожена до того места, где я ее ранее порезал. Охватив топор своим огнем, я бросил его в сторону головы Целестиала, пока он тряс рукой, чтобы избавиться от жара. К сожалению, он все еще Целестиал и может почувствовать приближение угрозы. Наклонив голову, Целестиал уклонился от моего анимаса, и когда я призвал его обратно к себе, я заметил, как чрезвычайно быстрый и огромный кулак направляется к моему телу. «Вот дерьмо», — пробормотал я, понимая, что не смогу увернуться. Бросив призванный топор, я поднес руки к лицу, готовясь к удару, и вызвал зеленый щит Даймандала. Я почувствовал, как удар попал в мой щит и пробил его без всякого усилия. Я вздрогнул, чувствуя обратную реакцию от разбитого щита, и тут же скрестил руки перед собой, зная, что этот удар будет болезненным. Кулак, размером больше, чем все мое тело, с огромной силой ударяет по моим рукам, отправляя меня в полет к планете подо мной. Боль. Даже прежний удар не причинил такой боли. Этот в геометрической прогрессии хуже, чем первый удар. Я почувствовал, как ударился спиной обо что-то еще до того, как разжал болящие руки, и задохнулся, вгрызаясь в землю не по своей воле. Я погребен так глубоко под землей, что даже не уверен, что все еще нахожусь в коре планеты. Это определенно мантия, с болью заметил я. Это. Мне придется сражаться с тем, кто убивает подобных существ. Королева, я не могу пока одолеть одного Целестиала. Как, черт возьми, я буду защищать свои планеты от их армии или от Кналла? А как насчет других, более опасных существ? Как, черт возьми, я смогу выжить против них? Если я умру сейчас, я снова возражусь в другом месте? Нет, я должен выжить прямо сейчас. Если не ради себя, то ради матери. Она любит меня, и я не могу предать ее смертью. Стиснув зубы, я направил всю магию, которая еще была во мне, на свои кровоточащие раны, чтобы залечить их. Броня апокалипсиса уничтожена ударом, что только показывает, насколько он был разрушительным. На мне остались только брюки из виброниума. Мне откровенно повезло, что я остался жив. Мой астропи у меня за спиной, а мой анимас неизвестно где. Но он прилетит, когда я позову его. Когда мои руки достаточно зажили, забрав более четверти оставшегося запаса магии, я немного сдвинул землю, чтобы получить немного пространства, и взял астропи в правую руку. Затем я использовал еще четверть своей магии, чтобы залечить остальные части тела от ран. Спина пострадала больше всего, из-за отсутствия доспехов. К счастью, с ногами все в порядке. Виброниум поглотил силу ударов, которые я получил, когда был погребен под землей. Теперь у меня достаточно магии для нескольких сильных ударов, а я еще даже не полностью исцелился. Время сдерживаться прошло. К черту скрытность, мне нужно остаться в живых. Я должен использовать свою космическую энергию. Но не сейчас. Я должен быть уверен, что это необходимо. Зная, что я должен помешать Целестиалу найти камень силы, я полетел вверх, сквозь землю. Заклинание телепортации потребует больше моей магии, чем я сейчас могу отдать, поэтому мне придется лететь. Кроме того, у меня есть космическая энергия в качестве запасного варианта, но только в крайнем случае. Все камни, которые попадались мне на пути, я разрубил своим топором, пока летел к поверхности планеты. Я был уже на полпути, когда громкий голос прогремел по всей планете, телепатически проникая в мой разум. Эта планета уничтожила моего господа Кналла. Я, Исан-уничтожитель, слуга владыки Кналла, приговариваю эту планету к смерти. Черт, он собирается уничтожить всю планету. Черт возьми, я не думаю, что две сестры смогут это пережить. А если планета будет уничтожена, он сможет сразу же найти камень силы, который все еще скрыт от наших органов чувств. Чувствуя, как высоко в атмосфере накапливается огромное количество космической энергии, я ускорился. Не заботясь о том, чтобы спрятаться, я отпустил свою космическую энергию и увеличил с ее помощью свою скорость. Пролетев сквозь поверхность за несколько секунд, я закрутился вокруг, ища Целестиала, и нашел его слева от себя, высоко вверху и почти вне атмосферы. Глядя на него и видя, что он направил в сторону планеты оружие, похожее на посох, которого у него раньше не было, Я снова бросился к нему, используя только космическую энергию, направил ладонь между собой и Целестиалом и крикнул: «Щит Вишанти!» Почти сразу же из моей руки вырвался густой белый клубок дыма и превратился в огромный толстый круглый щит. Щит Вишанти создался как раз вовремя, когда небесный посох выстрелил в мою сторону огромным количеством энергии высокой интенсивности. Космическая энергия черного цвета обрушилась на мой щит, надеясь разрушить его. Мой щит немного прогнулся, и сила энергетического луча отбросила меня немного назад, но щит держится, как и должен. Заклинание «Щит Вишанти» призывает Вишанти, Аштур, Хобгат и Агамотта, которые обеспечивают избыток энергии для заклинания, если магии заклинателя недостаточно. Это значит, что прямо сейчас Агамотта знает, где я и что я делаю. Значит, и мать скоро узнает. Проклятие. Несмотря на постоянную бомбардировку космической энергией, моя концентрация направлена на поддержание щита, и я не отпускаю его, сохраняя устойчивость. Тес. Я услышал крик с земли, заставивший меня посмотреть вниз. Там она, вечная Чхэ, а в руке у нее перчатка из виброниума, которую я сделал для нее. Но это не важно. Важно то, что находится в ее перчатке. Я не чувствую ее энергию, но я узнаю эту сферу за много миль. Чхэ принесла камень силы, а это значит, что у меня наконец-то есть способ убить Целестиала. Видя, что она привлекла мое внимание, Чхэ бросилась ко мне, а Кали за ней. Когда они остановились рядом со мной, Кали встала слева от меня, а Чхэ – справа. «Мы поможем тебе поддерживать твой щит. Возьми камень и закончи бой раз и навсегда», – сказала Кали, когда Чхэ начала вращать сферу в сложных узорах. Сказав это, она положила руку на внутреннюю сторону щита, и ее рука засветилась розовым светом. Кивнув, я дал ей доступ к моему щиту и почувствовал, как ее космическая энергия пытается имитировать энергию щита. Как сказал Луату, космическая энергия является источником всех энергий, кроме космической силы, и поэтому ее космическая энергия, хотя и не полностью совпадает с моей, но ее достаточно, чтобы помочь моей магии поддерживать щит. Впервые после того, как я увидел, что этот Целестиал появился в системе, я улыбнулся, наконец-то увидев хоть какую-то надежду на выживание. «Есть!» – закричала Чхэ и открыла сферу, разделяя ее на две части. Внезапно почувствовав энергию камня силы, Целестиал увеличил интенсивность луча, заставляя нас дернуться. «Аркха! Сестра! Быстрее!» Сравнительно хрупкое тело Кали не выдерживало возросшей интенсивности атаки. Чхэ посмотрела на Кали и решительно кивнула. Положив одну руку на щит, Чхэ протянула мне камень силы, лежащий в половинке сферы. «Сделай это, мы сможем выдержать энергию хотя бы несколько секунд». Я мысленно похвалил их за мужество, зная, что они могли убежать или сами напасть на Целестиала. Им не стоило доверять мне, но они доверились, и за это я их уважаю. Я убрал правую руку со щита, позволяя Чхэ и Кали подхватить его, и схватился ею за камень силы, сразу же чувствуя, как моя рука загорелась от энергии, проходящей через него. «Вперед! Сейчас!» – успел крикнуть я, прежде чем меня окутал фиолетовый свет разъедающей энергии камня силы, но мой щит каким-то образом остался на месте. Когда я увидел, как две сестры бегут по обе стороны от меня, я ухмыльнулся, не обращая внимания на боль от камня силы, и ударил в сторону щита. «Пора закончить этот бой. Примечание к части. Очень вам советую посмотреть работы Ускиппутин». Глава 42. Конец битвы. Зажав в кулаке камень силы и держа левую руку на щите, я оперся на правый бок. Крикнув сестрам, чтобы они отошли от меня, я ударил по щиту Вишанти. Щит начал двигаться от меня и вытолкнул луч космической энергии, способный уничтожить планету 12 раз, обратно в сторону Целестиала. С еще одним мощным ударом щит врезался в Целестиала, полностью выбрасывая его из атмосферы планеты. Ликование наполнило меня. Я посмотрел на свою фиолетовую светящуюся руку, а затем на истекающего энергией Целестиала. Я знаю, что должен обезглавить Целестиала, чтобы убить его, но я не смогу этого сделать, пока я такой маленький. Пропуская энергию камня силы через свое тело, я сжал кулаки и снова начал расти. Только на этот раз я не остановился, пока не стал ростом с Целестиала, который смотрел на меня сияющими красными глазами. Ни один крошечный бессмертный, выкрикнул он, не сможет пережить меня, не говоря уже о том, что меня питает мой лорд Кналл. Ты Целестиал, ты посмел предать свой род. Я Тиас, сын Йорд. прошептал я, но это прозвучало громко даже в вакууме пространства. Старший бог Донны, Целестиал Тиас-хранитель, сын Мадонны, а ты, уничтожитель Лисан, уже мертв. Остропелек в мою правую руку, по которой струилась энергия камня силы. Я уже использовал свою технопатию, чтобы блокировать его связи с другими целестиалами. Даже если они находятся в Е4280, я не могу рисковать и позволить им явиться сюда, чтобы отомстить. Однако, если они все-таки придут, я буду готов их встретить. С приливом силы я телепортировался прямо перед Исоном, и прежде чем он успел выставить защиту, я взмахнул своим топором, который светился фиолетовым светом, и в яркой вспышке голова Исона отделилась от его тела. Фиолетовая полоса топора продолжила двигаться от меня и остановилась только тогда, когда разрушила небольшой метеор, вращавшийся вокруг желтой звезды этой планеты. Энергетический взрыв, вырвавшийся из тела умирающего Целестиала, вызвал появление кратеров по всей планете, сопровождающиеся землетрясениями. Извергались вулканы, а приливы и отливы в морях стали очень сильными, граничащими с цунами. Медленно из шеи вырвалось белое пламя, а голова начала уплывать. Тело и голова со светящимися от космической энергии красными глазами начали терять свою жизнь, и через минуту свет полностью погас. Целестиал был мертв, но это еще не конец. Прежде чем симбионт успел сбежать или, не дай бог, овладеть кем-то после пребывания с Целестиалом, я коснулся бурлящего черного тела Исона энергией камня силы. Мне даже не понадобилось непосредственно касаться симбионта, чтобы фиолетовая разъедающая энергия камня убила его, направляемая моим сознанием, и превратила в пепел. Целестиал поменял свой цвет на красно-зеленый, черный цвет исчез. На теле остались раны, полученные до того, как его захватил симбионт, и я снова задался вопросом, что, черт возьми, могло повредить броню безумного Целестиала и помешать ее естественному восстановлению. Вздохнув, я вернул топор на спину и посмотрел на камень в своей руке. Камень силы, камень бесконечности, обладающий самой смертоносной энергией. Я чувствовал, как он пытается разрушить мое тело. Однако все происходило не совсем так, как хотел камень. Клетки моей руки постоянно разрушались энергией камня силы, в то время как моя медленно восстанавливающаяся магия и моя собственная космическая энергия исцеляли их. В будущем я смогу без проблем держать камень в руке. Он даже не причиняет больше боли. Сжав кулак, я посмотрел на тело Целестиала Исона и нахмурился. Я не чистокровный Целестиал и не обладаю исключительной силой. Вот что я понял после боя с Исоном. Я силен для своего возраста, но это капля в море, когда речь идет о великой схеме бытия. До этой битвы я был очень слаб. Сейчас я смог это почувствовать. Моя сила возросла. Сильно. Насколько, я узнаю только когда проверю ее. Надеюсь, на это будет достаточно времени позже. Исон не был самым сильным Целестиалом, даже близко. Вероятно, он был одним из самых слабых. А я почти проиграл ему, пока не использовал свою космическую энергию. Правда, он был усилен Кналлом, слабое оправдание, но все же, нет смысла сомневаться в своих силах. Я победил, он проиграл, подумал я, покачав головой. Правой рукой я держал камень, который пока некуда было деть, а левую направил на тело Целестиала. Золотые полосы чистой космической энергии вырвались из моей руки и окружили тело. После этого я направил руку к голове Исона, которая удалялась от меня все дальше, и сделал то же самое. Когда и тело, и голова уничтожителя Исона оказались связаны моей космической энергией, я посмотрел на планету и начал спускаться вниз. Это не заняло много времени благодаря тому, что я не обжигаюсь при входе в любую атмосферу. Когда я собирался приземлиться, то увидел, что крошечные чхэйкали приближаются ко мне, поэтому я начал уменьшаться в размерах. С небольшим треском мертвый Целестиал приземлился на поверхность планеты. Вышло даже не слишком грубо. Космические полосы распались, их работа была закончена. Через несколько секунд я снова стал ростом 6 футов 7 дюймов, а две сестры приземлились передо мной и посмотрели на огромного мертвого Целестиала с удивлением и огромным страхом. «Он мертв?» – спросила Кали. «Не думаю, что даже боги неба могут пережить обезглавливание». «Сестра», — фыркнула Чхэ, указывая на голову. Повернувшись ко мне, она спросила, «Тебе обязательно было его убивать, он же бог неба, и, как ты сказал, он был чем-то одержим. Этот конкретный Целестиал не из нашего мира, не из нашей вселенной», — ответил я, вздыхая и усаживаясь на землю. «Та, из которой он появился, называется Е4280, и она очень, очень далеко от этой. По сути, он и его собратья, Целестиалы из Е4280, хотят править всей мультивселенной, сделать всех живых существ своими слугами, не последователями их религии, а именно слугами. Остальные Целестиалы Вселенной называют их безумными, а они сами называют себя судьями, присяжными и палачами мультивселенной. Так что у меня не было выхода, я должен был убить его. Если богоподобные Целестиалы мультивселенной называют кого-то безумными Целестиалами, то те определенно плохие. Я не могу ничего сделать для Е4280, по крайней мере, пока. Но я мог сделать так, чтобы Исон никогда не превратил эту вселенную в еще одну 4280, и я это сделал. Чхэ кивнула, принимая ответ, и Кали тоже кивнула. «О, вот, я принесла сферу сдерживания», — сказала Чхэ, как будто внезапно заметив фиолетовую светящуюся руку. «Когда она передала мне сферу, я нахмурился и посмотрел на камень силы. Это отличная возможность оставить камень себе. Мне может понадобиться дополнительный резерв на случай, если мне придется сражаться с другими целестиалами. Но я не хочу, чтобы кто-то знал, что камень у меня, даже сестры». С благодарностью взяв сферу у Чхай, я поместил в нее камень силы и закрыл. Я уже решил, что скоро заменю камень его копией. Перестав чувствовать камень, я отдал сферу обратно Чхай. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросила Кали, тыкающая палкой мертвого целестиала. «Об этом я еще не думал. Вообще-то, я понятия не имею. Я мог бы, внезапно прекратив говорить, я поднял взгляд и пробормотал. Ради всего святого, дайте мне передохнуть. Что случилось?» Чхэ встала в боевую стойку, глядя туда, куда смотрел я, а Кали присоединилась ко мне с другой стороны. «В системе только что появился корабль», — ответила Кали, глядя вверх. «Он не местный. Я не узнаю марку корабля. Не знал, что она может видеть так далеко. Но она права. Корабль только что появился в системе, и, к счастью, не рядом с нами, а недалеко от следующей планеты в системе. Но он быстро приближался в нашу сторону. Санни, пожалуйста, скажи мне, что ты узнал корабль», — потормошил я своего искусственного помощника, открыв портал на свой корабль на Донне. Девушки странно посмотрели на меня, думая, что я разговариваю сам с собой. Я просто покачал головой, ничего не объясняя. «Никак нет, сэр», — подал голос Санни после, примерно, 30-минутного молчания. Все это время я заполнял паузу собственной руганью. «Я знаю, что корабль не из нашей вселенной. Откуда он, определить не удалось. Квантовой частоты этого корабля нет ни в одной из записей, хранящихся на небесном Исоне». «Отлично. Как раз то, что мне было нужно». Неизвестное внешнее вселенское существо, раздражение прорвалось в голосе помимо моего желания. Не обращая внимания на шокированные лица девушек, я сказал: «Ну, корабль определенно не боевой, иначе они бы уже открыли по нам огонь, но все-таки будьте готовы защищаться». Сестры кивнули, и мы стали терпеливо ожидать приближения пришельцев. Прошло совсем немного времени, всего несколько минут, и мы увидели, как с неба спускается небольшой корабль. Пожалуй, на нем могли бы разместиться нескольких сотен путешественников, но он точно не целестиальский. Корабль остановился в нескольких сотнях метров над нами, и из него вниз упал луч света. Когда свет исчез, я увидел несколько фигур, которые стояли и смотрели на нас. Их лидером являлась женщина с серой кожей, одежда которой еле-еле скрывала самое необходимое. Не сочтите за сексизм, но, черт возьми, эта сука слишком уродлива, чтобы носить откровенную одежду. На руках и плечах у нее были шипы. В правой руке она держала Глеев-7, холодное оружие на длинном древке с мощным клинком, а голову покрывал остроконечный шлем. Ее окружали три, даже не знаю, как их назвать, безголовые собаки Халка. Они выглядели как крепкие собаки, с мускулами как у Халка, но у них не было голов. Вместо этого на шее у них отверстие с множеством зубов, без глаз и носа. На спине топорщились шипы. «Приветствую вас. Чем мы можем вам помочь?» Я решил проявить вежливость. Женщина проигнорировала меня, не удостоив ни единым взглядом, и повернулась к мертвому телу целестиала. «Кто его убил?» — спросила она, не отрывая от него взгляда. Мы с девушками обменялись усталыми взглядами и приготовились к бою, если до него дойдет дело. «Я, и что из этого?» Я сделал шаг вперед. «Серьезно, ты гибрид? Не думала, что это свойственно для вашей расы?» Прежде чем сказать это, Она долго разглядывала меня, отвернувшись от гигантского тела. «Ладно, определенно ее уровень повыше моего. Откуда ты это знаешь?» Подозрительно спросил я и призвал в руки свои топоры. Анима снесся ко мне откуда-то издалека. Эта женщина проигнорировала мою демонстрацию космической энергии, как будто это пустяк, но все равно почувствовала ее. «Расслабься, дитя», она небрежно махнула рукой. «Я здесь не ради тебя, по крайней мере, пока. Я пришла за этим парнем, но ты уже позаботился о нем», она указала гливом на тело Исана, а потом подошла ко мне. Прищурив глаза, она оглядела меня с ног до головы, и я почувствовал, что она просматривает всю мою прошлую жизнь, все 260 лет. «Ха, на тебя уже претендует кто-то повыше меня», — хмыкнула она, не знала, что королева снова активна. «Ну, в любом случае, думаю, моя поездка была не такой уж бесполезной. Увидимся, Тиас Йорцен». «Подожди», — крикнул я, когда она повернулась ко мне спиной. Обернувшись, она вопросительно подняла бровь, и я поинтересовался: «Кто ты? Кто эта королева, о которой ты говоришь, и почему она претендует на меня?» Дама усмехнулась и направилась к своим собакам. «Меня зовут Гривер», — сказала она. «Что касается двух других вопросов, королева сама все расскажет тебе, когда решит, что ты готов, а сейчас давай попрощаемся. Спасибо, что убил этого сумасшедшего. Молись, чтобы больше меня не увидеть, гибрид, молись». Световой луч забрал ее. Корабль через несколько секунд покинул планету, оставляя мне больше вопросов, чем нужно. Кто же эта королева, что заявила на меня права? А ведь Мадонна каким-то образом знала о ней. Кто она? Это она привела меня сюда? Если да, зачем? Почему я? Вопросы бродят в голове беспорядочным хороводом. «Тиас», — окликнула меня Кали, выводя меня из задумчивости. Повернувшись к ней, я посмотрел в ее обеспокоенные глаза. «Ты в порядке?» «Да», — улыбнулся я ей. «Просто эта Гривер дала мне много пищи для размышления». «Итак», — я хлопнул в ладоши и повернулся к девушкам, — «вы двое хотели бы стать богами, что?» Одновременно воскликнули они, заставляя меня усмехнуться. «А да, этот план идеален. Зачем бросать планету, если я могу добавить ее в свою коллекцию? Думаю, это хорошая идея. К тому же, это позволит отсрочить встречу с матерью. Такая вот небольшая побочная выгода. Давайте превратим бессмертных в богов». Примечание к части. Очень вам советую посмотреть работы Ускип Путин. Глава 43. Подготовка. «Что ты имеешь в виду, говоря боги? Это вообще разрешено?» — спросила Кали, как только сестры вышли из шокового состояния. «Управляя землей, я создал стулья для всех троих и предложил им сесть. Когда они сели, я начал рассказывать. В каждом смертном, у которого есть душа, есть частичка божественности. Эта частичка божественности означает, что у каждого есть потенциал стать богом. Я знаю два способа превратиться в бога». Я сделал паузу и увидел, что обе девушки слушают меня очень внимательно. «Что это за способы?» — спросила Чхэ. «Первый прост», — улыбаясь, ответил я. «Если достаточное количество смертных поклоняется тебе, ты становишься богом, ничего не делая. Для этого нужен небольшой талант мистика, и твоя сила будет зависеть от поклонения людей. Если они перестанут тебе поклоняться, твоя сила уменьшится». «Понятно», — они синхронно кивнули, и я продолжил. «Второй вариант, с помощью другого бога. Я понятия не имею, как это сделать, так как я еще молодой бог, но я могу узнать у матери. Вам не нужно принимать решение сейчас. Подумайте о том, что у вас будут обязанности: защищать планету и ее жизнь от всякого вреда, обеспечивать прогресс и в целом следить за тем, чтобы существа на этой планете выжили, и так далее». Девушки несколько минут молча обдумывали сказанное. Когда бог неба собрался уничтожить планету, наконец сказала Чхэ: «Мы очень испугались. Это наша планета, здесь мы жили веками, и здесь мы планировали жить до самой смерти. Нам было весьма непросто оставить планету брудом. Мы, единственные выжившие на этой планете», — вздохнув, добавила Кали. «Ни один вечный, ни один девиант, и даже смертные не выстояли против выводка. Бруды охотились на животных, пока те не вымерли, так что даже их здесь нет. Что мы вообще будем здесь делать вдвоем? Будем единственными богами мертвой планеты? Хотя я пока не могу создавать смертных, я смогу оживить животных и птиц примерно в течение месяца», — предложил я, понимая ее сомнения. «Видимо, мне придется изменить свои планы. Я — бог природы, сын Гель. Но это не самое главное. Наверняка где-то на планете можно найти мертвые тела нескольких животных и птиц. Я могу просто использовать свою космическую энергию, чтобы оживить их. Или вы можете отправиться со мной на мою планету, озвучил я внезапно пришедшую в голову идею. Моя мать научит вас всему, что нужно знать богам, а мне поможет оживить планету, если вы решите, что хотите стать богами этой планеты. Кроме тех причин, что я озвучил, это даст мне время подменить камень силы и выполнить еще нескольких моих планов, для которых это время ох как нужно. К тому же, возрождение планеты может потребовать, чтобы я выполнил один такой план заранее. Это в общем-то, неплохая идея. Но согласится ли с ней твоя мать и другие боги твоей планеты? Осторожно спросила Кали, пока Чхэ обдумывала эту идею. Мать, наверное, прислушается ко мне, пожал я плечами. А другим богам будет все равно, если только вы двое не захотите навредить смертным нашей планеты. А пока давайте отдохнем. Завтра я отправлюсь домой, и вы сможете пойти со мной, если захотите. После этих слов сестры улетели обратно в пещеры, которые они выбрали для себя, а я остался спать, прислонившись к дереву и не переставая следить за сферой. Я не чувствую энергию камня силы, пока он заключен в сферу, но я чувствую свои заклинания-маяки, которые я наложил на нее и чхаю. Сейчас сфера находится в пещере вместе с вечными сестрами, но если она куда-нибудь переместится, я об этом узнаю. Ночь прошла спокойно, Чхэ все время держала камень при себе. На следующее утро сестры встретили меня возле тела Исана. «Как долго ты сможешь нас ждать?» – спросила Чхэ, когда мы обменялись приветственными кивками. «Нам еще нужно вернуть камень туда, где он хранился. Не беспокойтесь, срочных дел у меня нет», – ответил я, оторвавшись от сканирования головы Исана и пожав плечами. «Сколько времени вам понадобится, чтобы вернуться? Я встречу вас по возвращении. Мы решили принять твое предложение», — сказала Кали. «Мы отправимся с тобой на твою планету и узнаем, как стать богами. Если у нас все получится, мы станем богами этой планеты. Нам понадобится 50 дней», — уточнила Чхэ, «чтобы отнести камень и вернуться сюда. Если ты согласен, давай встретимся здесь через 50 дней, конечно. Делайте, что вам нужно, и через 50 дней я вас заберу», — ответил я и попрощался. «Конечно, дни здесь длиннее, чем на земле. Я все равно скоро вернусь сюда, чтобы начать оживлять животных». Как только сестры без корабля улетели в космос, я обернулся к Целестиалу. «И что теперь с тобой делать?» – задумчиво пробормотал я. Пожав плечами, я создал большой портал к Донне, на этот раз не размениваясь на маленькие прыжки. Поскольку я знаю место назначения, необходимость в них отпала. От взмаха руки портал расширился и перенес куски Исана уничтожителя на Донну. После этого я закрыл глаза и, все еще чувствуя заклинание на сфере, прошел через портал к Донне. Когда мертвое тело оказалось передо мной, я похлопал руками по земле. Медленно земля вокруг Целестиала размягчилась и начала затягивать тело под землю. Целестиал опускался вниз, пока не достиг мантии планеты, которая, как я считал, находилась достаточно глубоко. «Одна проблема решена, Санни», — сказал я, подойдя к кораблю. «Как видишь, Целестиал мертв, а другое существо не было врагом. Можешь поискать в базе данных Целестиала или в банках данных моей матери что-нибудь о королеве?» «Да, сэр», — ответил Санни, когда на панели зажегся красный сигнал. Сделав небольшую паузу, он добавил: «Ваша мать оставила вам сообщение, сэр. Она сказала, цитирую: «Возвращайся домой, как только получишь это сообщение. Не задерживайся, если я об этом узнаю, тебе не поздоровится». «Ну, черт, спасибо за сообщение, Санни», — я удрученно опустил голову. «Увидимся, когда меня выпустят из заточения». С этими словами я создал портал на землю. Помирать, так с музыкой, как говорится. Меня наказали на 10 дней, заставив безвылазно сидеть дома, а после этого разрешили вернуться на Донну. «А чего вы хотели? Мама не злая, она не стала бы меня бить, за то, что я чуть не умер. Сначала она хотела посадить меня дома на 10 лет, но когда я рассказал ей всю историю, она сократила срок до нескольких дней. К счастью, мама понимает, что позволить одержимому кналлам Целестиалу получить доступ к камню бесконечности – худшее, что может случиться с этой вселенной. К тому же, я рассказал ей о своих планах по замене камня, что также помогло смягчить наказание. Я по несколько часов в день вел себя как паинька и, после долгих уговоров, наконец-то смог вернуться на Донну. Там я проверил, где находится сфера и девушки, и обнаружил, что они все в той же галактике, но в другой звездной системе, и быстро движутся вперед. Общепризнанной транспортной системы еще не существует, как те прыжковые точки, которые, как я помню, использовали хранители. У некоторых рас определенно есть несколько способов межзвездных путешествий, но у большинства их нет. Девушки путешествуют через гиперпространство, которое является как бы другим измерением. Похоже, что сестры летят к планете Марак, потому что это единственное место, которое у меня ассоциируется со сферой. Летят они с частыми перерывами для отдыха каждые несколько часов. Позже я еще раз проверю их местонахождение, но сначала я собираюсь кое-что создать. Я собираюсь сделать замену камню силы. Это нелегко, но вполне возможно. Полностью создать новый камень бесконечности я, конечно, не смогу. Однако мое устройство будет подпитываться от камня силы и полностью имитировать его энергию. Теоретически это возможно. Я решил попробовать. Я начал с того, что расплавил небольшое количество виброниума, а затем сформировал из него сердцевину псевдокамня. Ее размер едва достигает половины дюйма. По форме она представляет собой усеченный икосаэдр. Знаете, что это такое? Из уроков инженерного дела я помню, что это сложный многогранник. Он состоит из 12 правильных пятиугольников и 20 правильных шестиугольников. Непонятно? Ну, возьмите пятиугольник, фигуру с пятью равными сторонами. Затем присоедините к ней с каждой стороны по шестиугольнику, то есть фигуру с шестью равными сторонами. Продолжайте соединять между собой многоугольники, указанным выше способом, пока не образуется сфера. Когда усеченный икосаэдр из виброниума был готов, я увеличил его с помощью космической энергии. Ядро псевдокамня стало размером с мой кулак. Взяв ядро в левую руку, я направил указательный палец на одну из сторон и вырезал на ней греческую руну. Одну за другой я вырезал руны на каждой стороне. По отдельности буквы невелики, но вместе рунические буквы составили законченное ядро псевдокамня. Ядро из виброниума будет ощущаться как камень бесконечности, выглядеть как камень бесконечности и наносить вред смертным телам как камень бесконечности. Ну, по крайней мере, как камни силы, реальности и пространства. К другим камням прикоснуться без вреда может каждый. Прикоснуться, а не использовать. Почему виброниум? Спросите вы, и почему греческие руны? Во-первых, виброниум лучше всего поглощает космическую энергию. На него уже воздействовала энергия камня силы, и он остался прежним, а может быть, стал и более прочным. Поэтому, как только я соединю его с камнем силы, пройдет совсем немного времени, и псевдокамень станет его точной копией. А что касается греческих рун, то это потому, что имя моей матери – Гея. В разных пантеонах она известна под разными именами, но сама она называет себя Гея, греческое имя. С ней я гораздо лучше изучил руны Олимпа, чем руны Асгарда. Норвежские руны я знаю, а вот пользоваться свободно не могу, особенно так, чтобы получить желаемый результат. Другое дело, греческие руны. На следующих этапах это сильно мне поможет. Усеченный косаэдр шириной в полдюйма недостаточно велик, чтобы выдавать его за камень силы. Я измерил камень силы еще на той планете. Он был овальной формы, его высота составляла 1,27 дюйма, а ширина – 84 дюйма в наиболее широкой части. Поэтому я собираюсь сделать псевдокамень примерно такого же размера. Девушкам лучше не знать, что я их обманул. Когда я закончил наносить руны, я создал немного адамантия, ровно столько, чтобы полностью покрыть камень. Когда адамантий расплавился, я уменьшил псевдокамень до первоначального размера и окунул его в адамантий. К счастью, зачарованный виброниум в нем не расплавился. Через несколько секунд я достал из тигля свой икосаэдр диаметром 0,7 дюйма и начал с помощью магии формировать из него грубую копию камня силы. Точную копию я создавать не буду, грубой будет достаточно.